Часть 12. После завтрака, подумать только, и в самом деле пожаловала депутация от листка с цветами и увеличенной, наклеенной на лист картона, первой страницей утреннего выпуска, посвященного его избранию. Очень трогательно. Он и в самом деле не на шутку расчувствовался, тем более что делегировали всего троих — старика Тёниса, формально он все еще главный редактор, и старой эмигрантской гвардии, которую подобрал тогда майор Уэллер, ведь от одной лицензии до бумаги проку мало. Благодаря Тёнису и коммунисту Шрётеру, что потом столь бесследно исчез, он хоть что-то понял в журналистике. Они беспрестанно жужжали ему это словечко «жур-жур-жур», «день», «днем ради дня». Понять-то понял, а вот освоить не сумел, о чем бы ни писал, так и не смог избавиться от академической обстоятельности и многословия. И Блёрля прислали, одного из первых наборщиков, и его секретаршу Бирги Цадгер, тоже далеко не первой молодости, все из старой гвардии. Давно привязаны к нему, а он к ним. И он, и они это знают. Тёнис и вправду где-то раскопал его диссертацию «Развитие прирейнской сельской архитектуры XIX века», об этих угрюмых, чопорных, холодных домах с их неизменным глухим квадратом подворья. Скукота. Одна надежда, что эту не слишком лестную диссертацию, где так много сопоставлений с северной и южно-немецкой сельской архитектурой, никто так и не удосужился прочесть. Чем-то эти нудные фасады неизменно напоминали ему исповедальни. Ну, а уж тут он бессилен. Старые фотографии. Вот он мальчишкой на велосипеде на фоне замка. Потом студент. А вот и после войны возвращенец. Про Кэты тоже не забыли. Молодая жена с Рольфом на руках. Во главе стола в гостях у Цуммерлинга. А вот опять он сам в послевоенных орденах в окружении улыбчивых министров. Состоявшаяся жизнь, счастливая жизнь. Он и правда пустил слезу, когда чокался с Тёнисом, Блёрлем, секретаршей и Кэте. Та хоть и не плакала, но глаза тоже на мокром месте. Шампанское, сигары, обещание предстать перед сотрудниками редакции, которые тоже чувствуют себя совиновниками торжества для поздравлений, а он еще во внезапном порыве чувств зачем-то предложил Тёнису перейти на «ты». Это после 33 лет совместной работы. Мучительно пытался припомнить его имя, понимая, что ситуация неловкая, момент выбран неудачный. Тёнис смутился, никак не отваживался назвать его фрицем, а тут его, наконец, но слишком поздно, осенило, что Тёниса зовут Генрих, а сам все время думал о Сабине, ее будущем, думал о пророчестве Кортшеде, о новом неизбежном изгнании. Куда, куда? Да, в душе он уже прощался с замком и вдруг понял, что дети никогда особенно не любили сюда приезжать, даже Сабина. Замок остался для них чужим. Они тоскуют по Айкельхофу. Это их потерянный рай. Хотя какой там рай? Огромный, сырой, полусгнивший склеп. Ремонтировать напрасный труд. А все попытки возродить здесь, в замке, айкельховские обычаи и привычки потерпели полный крах. Иногда он всерьез подумывал, не снять ли апартаменты в одном из кёльнских отелей специально для встреч с детьми. Но Кэта отвергла этот план как совсем уж дикость. И все-таки это гораздо проще, чем всякий раз, отправляясь к детям, тащить за собой всю свиту охранников. Может, и надо бы купить часть отеля в Кёльне. Тем более, что Кёльн-то они уж вряд ли станут сносить. Хотя город наверняка тоже стоит на буром золоте. А современные техники, несомненно, вполне по зубам разобрать Кёльнский собор и поставить его где-нибудь в другом месте. Когда Кэта, еще бледнее, чем вчера, явно напуганная, позвала его к телефону, он первым делом подумал о Рольфе, потом о Цуммерлинге. С таким же вот белым от испуга лицом она передала ему трубку, когда арестовали Рольфа, и когда Вероника с Беверло и Хольгером исчезли тоже. И оба раза горе-вестником был Цуммерлинг, который не только сообщал ему новость, но и с церемонными извинениями уведомлял, что не в состоянии помешать ее публичной огласке. Его не удивило, что это опять Цуммерлинг. Как-никак у того самая оперативная служба информации, повсюду ищейки, и только тут ему пришло в голову, что это может быть что-нибудь с Гербертом, у которого хватит ума не только придумать, но и наделать глупостей. У него достало присутствие духа, уже с трубкой в руке, махнуть на прощание Тонису, которому Блуртмель как раз подавал пальто в прихожей. Кэта сняла параллельную трубку и кивнула. Только тогда он произнес: «Слушаю». «На сей раз, мой дорогой Тольм, — начал Цуммерлинг своим теплым, приятным баритоном, — чтобы вы не слишком пугались, сразу скажу, вашей семьи это не касается, но новость достаточно тяжелая. Кортшеде застрелился в своей машине в лесу под Трольшайдом. Вы меня слышите, дорогой Тольм?» «Да-да, слышу. Просто я... как-то в голове не укладывается». «Обезображен до ужаса, а в кармане письмо. Вам, Хольцпуке, а может, сам Дольмер скоро вам его вручит. Это бомба, а не письмо, Тольм. И оно никогда, ни в коем случае не должно стать достоянием гласности. Вы меня слышите?» «Письмо, адресованное мне, которое я еще не прочел, и содержание которого вы, как я понимаю, уже знаете. Вам не кажется, что это несколько странно? Кортшеде был моим другом, настоящим другом, одним из немногих моих друзей. Конверт нашли у него в кармане, он не был надписан, пришлось вскрыть. Из обращения, дорогой Фриц, и из дальнейшего яствует, что письмо вам. Разумеется, конверт вам тоже вручат. Письмо, кстати, все равно пришлось бы вскрыть. Оно ведь могло содержать указания на убийцу или сообщников. Там, кстати, есть крайне щекотливые пассажи, связанные с этим мальчишкой, которого он называет Пташечкой. И вообще это документ, пронизанный неким эсхатологическим безумием, так что я взываю к вам не только как к нашему новоизбранному президенту, но и как к владельцу листка со всеми его ответвлениями. Дорогой Тольм, вы меня слышите?» «Да, я вас слышу. Неужели вы не понимаете, что я хотел бы сам прочесть письмо, прежде чем выслушивать от вас его конспективное изложение? И уж тогда, после того, как я его прочту, мы бы, возможно, вместе подумали, что предпринять с адресованным мне письмом. Мне, к тому же, не вполне ясно, с какой стати меня информируете вы, а не Хольцпуке или Дольмер. Ведь вы, прошу прощения, сколько мне известно, лицо неуполномоченное». Цуммерлинг рассмеялся. «Так ведь Дольмер меня и попросил поговорить с вами, прежде чем сам с вами побеседует, и, возможно, вручит вам письмо». «Возможно? Письмо, принадлежащее мне? «Видите ли, это настолько взрывоопасная штука, что, поверьте, я тут совершенно ни при чем. Дольмер решил сперва позвонить мне. Не исключено, что даже Стапский уже в курсе. Тут такое дело, дорогой Тольм, что вряд ли следует быть излишне щепетильным, тем более, что вам и без того предстоят семейные неприятности. Вы слушаете, Тольм? Алло!» «Да-да, я слушаю. Значит, ваши специалисты по беременности и зачатиям все-таки не утерпели?» «Ах ты, Господи, Тольм! Возможные шалости вашей дочери у меня лично вызывают скорее симпатию. Беда в том, что ваш зять рвет и мечет. И вовсе не из-за возможных шалостей, о которых он, по-видимому, не желает догадываться, а из-за окружения, в котором соизволит пребывать ваша дочь». «Со вчерашнего вечера». «Да, со вчерашнего вечера, но, вероятно, еще не на один вечер и не на один день. Вашей дочери, судя по всему, там очень нравится, а ваш зять, по слухам, крайне опасается, что его дочери там тоже может понравиться, слишком понравится. И, видимо, уже готовит иск, а точнее, отшлифовывает с помощью своих адвокатов формулировки иска. Нашему представителю в Ванкувере...» «Где?» «В Ванкувере, это в Канаде. Он заявил нашему представителю, что он, цитирую дословно, этого дела так не оставит и предъявит иск в ущемлении его родительских прав». «Но вернемся к Кортшеде. Вынужденная изоляция, синдром тюрьмы, психоз, а потом разлука с этим мальчишкой, которому все-таки намотали 5 лет, тут все сошлось. И, конечно, Тольм, вам, как его другу и коллеге, в вашем новом качестве, надо бы произнести надгробную речь. Не забывайте, чьей жертвой он в сущности пал. А что касается вашей дочери, то мы, разумеется, обеспечим полнейшую снисходительность. Наш человек в Ванкувере...» Тут Кэте включилась в разговор и спокойно произнесла: «Кортшеде был его другом, даже близким другом, и он произнесет надгробную речь, и мы, конечно же, будем терпеливо ждать письмо, которое когда-нибудь, вероятно, даже сможем прочесть, хоть оно и адресовано Фрицу. Что же до нашей семьи, то вашим заверениям я не верю и никакой снисходительности не жду. Нет, благодарю, пожалуйста, не надо. Кстати, у нас ведь, кажется, свобода прессы, или я ошибаюсь? Вот и обеспечьте прессе полнейшую свободу». «Не плачь, Тольм», — спокойно сказала она, кивнув Теннису, который испуганно ретировался вместе с Блёрлем и секретаршей. «Пошли. Давай-ка выглянем на террасу». «Так ведь дождь». «От дождя, я слышала, укрываются под зонтиком. А кроме того, Рольф мне объяснил, что зонтик спасает и еще кое от чего», — она усмехнулась, — «так сказать, от всепроникающего любопытства». Она прошла в спальню, вернулась с большущим желтым зонтиком от солнца, очень глубоким, открыла дверь на террасу и потянула его за собой. Ему было зябко, он колебался, но она твердо взяла его под локоть и раскрыла зонтик. «Вообще-то надо было отломать или отпилить спицы», — прошептала она. «Но я все не решусь, потому что тогда он, по-моему, не будет раскрываться. Рольф мне говорил, что под таким вот глубоким зонтиком, пусть даже со всеми этими спицами и железяками, они почти ничего не могут услышать. А теперь скажи-ка, ты знал про этого пташечку или как его там?» «Да, и давно. Корчеда поверял мне и это. Он поверял мне много всего, о чем я не имею права рассказать. Печальные семейные тайны. Да, я знал, что он такой, и про мальчишку этого он мне говорил, и про то, как с его ведома их подслушивали, потому что мальчишка-то преступник. Но любить преступников, по-моему, не преступление, как ты считаешь? Даже преступников сыновей. А преступниц невесток? Нет, Веронику я не люблю. Я был к ней привязан, это верно, и все-таки мне немного жутко. Блямп и в самом деле пригласил нас на чай. Как они могли об этом узнать заранее, понимаешь? Он сегодня с утра позвонил. У него был такой теплый голос. Может, его четвертая много болтает в барах, а кто-нибудь слушает? В конце концов, стены имеют уши, а свои люди, наверное, есть и у тех. Судя по всему, у него исповедальный зуд. Это я о Блямпе. Что-то я за ним такого не припомню. И чая он, по-моему, сроду не пил. Я, во всяком случае, не видел. Да и она не похожа на завзятую чаевницу. Впрочем, он сказал, что ее не будет. Она пьет джин с тоником с утра и чистые виски. Кроме того, она помешана на туфлях. Верно, что она была продавщицей в обувном магазине. Ты замерз? Принеси тебе плед. Нет, спасибо. А что, отличное изобретение — прятаться под зонтиком на собственной террасе и шептаться с собственной женой в надежде, что вас не подслушают, хотя, по мне, пусть слушают. Нет, продавщицей она не была. Знаешь, как подумаю о туфлях, всегда вспоминаю Генриха Беверло. Он и туфли? Ну да. Он знал толк в женских ножках. В чем, в чем? В женских ножках, я же сказала. А почему бы преступнику, даже особо опасному, не знать толк в женских ножках? Вайкельхофе, он мне всегда помогал выбирать туфли. Ты же знаешь, я до сих пор верна Кутшеберу. Может, из сентиментальности или из благодарности, ведь раньше, когда у меня было туго с деньгами, он всегда продавал мне со скидкой. А, Господи, всегда раз, от силы два раза в год. Сейчас я покупаю чаще, плачу дороже и только наличными, но все равно храню ему верность. Так вот, когда мы жили в Айкельхофе, Кутшхебер присылал мне обувь на дом. У меня же свободной минутки не было, трое детей на руках, всякий день гости. Вот тогда-то и нашелся у меня отличный консультант Беверло. Да, он знал толк в женских ножках. Он чувствовал грань между удобством и элегантностью и знал, где ее можно переступить, а где нельзя. И всегда порицал меня за мою слабость к слишком удобной обуви. Он, кстати, и Веронику тоже консультировал. Уже тогда, как сейчас, не знаю. А ты в ту пору и дома-то почти не бывал, вот и не помнишь. Он считал, что мои ноги обидно уродовать какими-то шлепанцами. И из дюжины пар безошибочно выхватывал то, что надо, и удобно, и элегантно. А если два эти требования, удобство и элегантность, вступали в конфликт, всегда решал в пользу элегантности. Он, кстати, и варенье варит замечательно. А его ежевичное вообще было вне конкуренции. Ты, между прочим, частенько едал и нахваливал. Да, знаю, знаю я, что он убийца, опасный преступник. Но что он тонкий, интеллигентный и очень деликатный мальчик, это тоже факт. Ты еще скажи «милый». И милый тоже. Но не это в нем главное, это так, сбоку припека. А вот что испорчены, это да, до мозга костей. И нечего на меня так смотреть, еще бы не испорченный. Слишком много позволяли ему возиться с деньгами и больше ни с чем, как и Рольфу, которого эта банковская белиберда и довела до ручки. Рольф образумился, а вот Беверла нет. Он все считает, считает, считает без конца. И не ради выгоды, а ради идеи. Тут недолго свихнуться. Тольм, может, все-таки принести плед? Зато, наконец-то, можно поболтать в волю.